Повелитель теней. Глава 1591. Годы спустя. Послышался шорох, и легкий ветерок погладил лицо Санни. Он медленно просыпался, позволяя себе насладиться сладкими мгновениями комфорта и покоя, которые обитали на грани между сном и бодрствованием. Его кровать была мягкой, теплой и уютной. Сегодня было особенно тяжело покидать ее знакомые объятия. Через некоторое время он вздохнул и открыл глаза. Солнце еще не взошло, но небо за окном уже начало светлеть. Ветер, дующий с озера, трепал занавески, наполняя скромную спальню восхитительным запахом свежести. Даже спустя столько лет Санни все еще иногда удивлялся тому, насколько чистым был воздух царства снов. Он сделал несколько глубоких вдохов, потер лицо и поднялся с кровати. Его комната была не очень большой и не очень роскошной, однако она была очень уютной. В ней стояли кровать, тумбочка, шкаф, на полках которого теснились различные книги, письменный стол и простой комод. Мебель была изготовлена из натурального дерева, сделанного с любовью и заботой. В комнате было добавлено несколько украшений, а также имелось множество признаков того, что она обжита. Ну, конечно же, она была обжита, ведь он уже давно проводил здесь свои ночи. Надев простую одежду и призвав туманную мантию, Санни зевнул, завязал волосы и вышел из спальни. Он плеснул в лицо воды, затем отправился на кухню и сварил себе большую чашку крепкого ароматного кофе. Наконец, держа в руках дымящуюся кружку, он вышел из дома и сел на крыльцо, намереваясь насладиться кофе, наблюдая за восходом солнца. В царстве снов было довольно сложно достать кофейные зерна, но сегодня Санни хотел побаловать себя, ведь это был его день рождения. Ему исполнилось 26 лет. Разумеется, никто в мире не знал об этом. Сделав первый глоток кофе, Санни слегка улыбнулся и посмотрел вверх. Несколько самых ярких звезд все еще виднелись в бледно-лавандовом небе. Как раз в этот момент ласковое солнце наконец-то пересекло темную линию далекого горизонта, озарив небо красивым золотистым сиянием. В мягких рассветных сумерках появился намек на яркий дневной свет. Он наблюдал за восходом солнца, наслаждаясь кофе. Несмотря на прекрасное зрелище, Санни почувствовал легкую меланхолию. Он посмотрел вниз с тоскливой улыбкой. «Сейчас я старше, чем была мама, когда ее не стало». Это было странное чувство. В детстве Санни считал свою мать взрослой, а взрослых – волшебными существами, обладающими чудесными и невероятными способностями. Но теперь он сам стал взрослым, и поэтому смог осознать, что его мать сама была ребенком. Ее не стало, но оба ее ребенка были живы и прекрасно себя чувствовали. В этом факте было драгоценное утешение, поэтому Санни не слишком грустил. Что ж, то, что он жив, было само собой разумеющимся, но он не был уверен, что у него все прекрасно. За последние 4 года он прошел долгий и трудный путь и даже совершил несколько очень глупых поступков. Тем не менее сейчас все выглядело лучше. Это мирное утро, которым он мог насладиться, было тому доказательством. Потягивая кофе, Санни наблюдал, как солнечные лучи наконец-то достигли озера и отразились в его прозрачной глади. Озеро было огромным и живописным, настолько спокойным, что его поверхность напоминала зеркало. Над озером возвышался грандиозный, великолепный белый замок, на многочисленных башнях которого развивались алые флаги. Он казался слишком красивым, чтобы быть реальным, словно вышел прямиком из сказки. Но, разумеется, он действительно существовал. Прекрасный замок из белого камня был бастионом, великой цитаделью клана Валор, где король мечей держал свой двор. Он также был сердцем многолюдного города, выросшего вокруг озера за последние 4 года. После того, как суверены раскрыли себя, большая часть оставшегося гражданского населения Южного квадранта, около 200 миллионов человек, была эвакуирована прямо в царство снов, разделившись между бастионом и Рейвенхартом, и постепенно была переправлена в меньшие цитадели. Позже врата сна были открыты и в других квадрантах, и еще больше обычных людей получили шанс переселиться в царство снов. Пусть лишь немногие понимали истинное значение этих событий, но постепенный отток людей из мира бодрствования уже начался. Пока что большинство ушедших составляли люди с задворок общества, это были те, кто не имел гражданства, а значит, не получал своей доли скудных ресурсов, необходимых для нормальной жизни на умирающей земле. Но Санни знал больше многих других. Он не сомневался, что рано или поздно уйдут все, если им дадут достаточно времени. Шли годы, и ситуация в мире бодрствования постепенно становилась все хуже и хуже. В дальнейшем врат кошмаров будет все больше, кошмарные существа будут становиться все сильнее, а мест для существования людей будет оставаться все меньше, пока в конечном итоге весь мир не будет поглощен царством снов. Правда, человечество тоже становилось сильнее. Цепь кошмаров стала поворотным моментом в истории. До этого число пробужденных в мире было относительно ограничено, насчитывалось около сотни тысяч пробужденных, несколько сотен мастеров и несколько десятков святых. После Антарктиды эти цифры изменились. К настоящему моменту пробужденных было не меньше миллиона, а несколько тысяч мастеров и более сотни святых направляли их на борьбу с кошмарными существами. Баланс сил, сохранявшийся десятилетиями, был окончательно нарушен, и человечество встало на путь невозврата. Кроме того, в царстве снов теперь проживали сотни миллионов обычных людей. Многие жили в разросшихся городах, окружавших три великие цитадели, но большинство обосновалось в меньших цитаделях, разбросанных по контролируемым людьми регионам этого опасного мира. Десятки городов появлялись то тут, то там, развиваясь с огромной скоростью. Конечно, жизнь в царстве снов была нелегкой, и людям пришлось пройти через период адаптации, прежде чем они привыкли к новой, суровой реальности. Но поскольку большинство из них были либо беженцами, либо выходцами с окраин переполненных осадных столиц, им не был чужд дискомфорт. Напротив, жизнь многих из них только улучшилась после того, как они покинули мир бодрствования. В любом случае они не могли вернуться. Вернее, они не могли вернуться, не рискуя жизнью. Как только обычный человек попадал в царство снов, в его душе зарождалось семя кошмара. Однако это семя не распускалось, чтобы вызвать первый кошмар, пока не выполнялось одно из двух условий. Одним из условий было возвращение в мир бодрствования. Другим условием был выход с территории домена, которому они поклялись в верности. Пока на то была воля суверенов, их обычные подданные были защищены от разрушительного действия заклятия кошмара. Это была еще одна причина, по которой за последние 4 года число пробужденных так сильно возросло. Желающие бросить вызов первому кошмару могли просто попросить об этом у великих кланов, не дожидаясь заражения заклятием кошмара. Многие из них даже выживали. Санни сделал еще один глоток кофе и повернул голову, глядя на оживленный город, выросший вокруг красивого, спокойного озера. Конечно, его нельзя было сравнить с таким огромным человеческим ульем, как Оск. Однако людей здесь все равно было поразительно много, не менее дюжины миллионов или около того. Еще миллион или два жили в самом замке. Построить такой город за короткое время было очень непростой задачей, но с тысячами пробужденных, участвовавших в строительстве и обладавших нечеловеческой силой и мощными аспектами, все получилось на удивление быстро. Теперь город выглядел аккуратно и ухоженно, вдоль прекрасных улиц выстроились двух- и трехэтажные дома. Дома были построены из белого камня, а их крыши покрывала разноцветная красная черепица. В городе было много деревьев и зелени, парки, сады и водоемы, гармонично расположенные то тут, то там. Возможно, в царстве снов было сложно использовать современные технологии, но ничто не мешало градостроителям и архитекторам использовать огромные накопленные знания человечества и всю вычислительную мощь мира бодрствования, чтобы заранее проделать всю подготовительную работу. В общем, бастион выглядел очень красиво и живописно. Кроме того, обычно здесь было довольно оживленно. Однако в это раннее утро большинство людей еще спали, поэтому Сан не мог наслаждаться кофе в окружении мирной тишины. О, и у него самого был дом в бастионе. Более того, этому дому многие могли бы позавидовать. Хотя это и не было так престижно, как возможность жить в самом замке, его дом располагался прямо на берегу озера, его задние окна выходили прямо к воде. Это был элегантный одноэтажный коттедж, построенный, казалось бы, из коричневого кирпича, с покатой черепичной крышей и высокой дымовой трубой. Сзади был небольшой сад, а перед ним – аккуратная лужайка, на которой в керамических горшках росли травы и цветы. Поскольку дом находился в конце улицы, мимо него редко кто проходил. Но если кто-то все же проходил мимо, то обязательно видел скромную вывеску, висевшую над дверью коттеджа. Она гласила: «Блестящий эмпориум Санни, кафе и бутик воспоминаний». Глава 1592. Скромный лавочник. Пока город медленно просыпался, Санни допил свой кофе и откинулся назад, наслаждаясь последними минутами покоя. У него было не так много постоянных покупателей, но некоторые все же были. Вероятно, они скоро начнут прибывать, а значит, в ближайшие несколько часов он будет занят. Однако до этого он взглянул на свою тень, и его взгляд на мгновение стал отрешенным. Затем знакомый голос прошептал ему на ухо: «Вы убили великого демона. Ваша тень становится сильнее». Это был его собственный голос. Санни провел пальцами по черному браслету на левом запястье и медленно выдохнул. Браслет был воспоминанием, которое он создал некоторое время назад. Это была грубая подделка заклятия, заменяющая некоторые из его простейших функций. Одной из них было объявление об убийствах. Он слегка сдвинулся с места. Это прошло лучше, чем ожидалось. Он только что убил великого демона. Ну, технически, это сделало его другое я. Его аватары не были привязаны к максимальному диапазону управления тенью, поэтому между ними было огромное расстояние. В данный момент Санни одновременно находился в трех разных местах. Его изначальное тело находилось здесь, в бастионе, и наслаждалось мирной жизнью в компании мрачной тени. Он сохранил этого парня, чтобы у людей не было причин спрашивать, почему он вообще ходит без тени. Его второе я было воплощено через счастливую тень, присматривая за Рейн. Последний аватар находился далеко, в одном из самых опасных регионов царства снов, воплощенный надменной тенью. Надменная, озорная, жуткая и безумная тени были вместе. С ними также находились святая, изверг, змей и кошмар. В отличие от первых двух, третий Санни не знал покоя. Он обладал наибольшей силой из всех троих и проводил свои дни в вечной тьме, часто вступая в схватки с ужасными мерзостями. Конечно, на самом деле все трое были одним человеком. Так что Санни все это время наслаждался мирным утром в бастионе, сопровождал Рейн и одновременно сражался с великим демоном. Но с годами он научился разделять свои мысли, что позволяло ему хотя бы притворяться, что он живет тремя отдельными жизнями. Значит, эта тварь наконец-то сдохла. Потребовался почти месяц тщательной подготовки, чтобы наконец напасть на мерзость в ее логове. Санни ожидал, что получит тяжелые ранения, но битва закончилась благополучно. После смерти демона в окрестностях храма не осталось никого, кто мог бы бросить ему вызов. Санни на мгновение задумался, а затем призвал руны. Перед ним появилось поле знакомых символов. Сами руны, может быть, и были такими же, но выглядели они несколько иначе. В конце концов, он сам спроектировал все это, связав зачарование со своей памятью, восприятием и черным браслетом. Поэтому Санни позволил себе вольности и изменил внешний вид поля рун по своему вкусу. Руны гласили: имя — Санлес, истинное имя — ранг — трансцендентный, класс — ужас, теневые ядра — 6-7, фрагменты теней — 1591-6000. Его истинное имя было потеряно в гробнице Ариэля, и он не мог заработать новое, будучи изгнанным из судьбы. Что же касается его фрагментов теней, увидев их мизерное количество, которое очень медленно увеличивалось в течение последних 4 лет, Санни немного расстроился. Но он ничего не мог с этим поделать. Став святым, он убил бесчисленное множество кошмарных существ. Их крови хватило бы, чтобы заполнить озеро вокруг бастиона. Но проблема заключалась в том, что его душа становилась сильнее только тогда, когда он убивал испорченных и великих мерзостей, которых было не так-то просто найти, а выжить в схватке с ними еще сложнее. Так что ему удалось уничтожить лишь 1000 подобных тварей, или около того. Конечно, если бы кто-нибудь услышал, что Санни разочарован тем, что убил всего 1000 испорченных и великих кошмарных существ, он бы ударил его по лицу. Но для него это был знак, что в ближайшее время он не сможет стать титаном, по крайней мере, если не найдет теневых существ для охоты. К сожалению, за все эти годы Санни не обнаружил ни одного. Казалось, что теневые существа полностью вымерли во время или вскоре после погибельной войны. Если подумать, то, не считая изверга, он ни разу не встречал испорченных теневых существ. Перестали ли они существовать вовсе или остались где-то далеко, в месте, которое он пока не смог найти? Покачав головой, он снова взглянул на руны. Воспоминания: серебряный колокольчик, саван кукловода, необыкновенный камень, бесконечный источник, маска ткача, теневой фонарь, теневой стул, седло по завышенной цене, иголка ткача, туманная мантия, удобный браслет, жемчужина квинтэссенции. В этом не было ничего удивительного. Санни зарабатывал на жизнь созданием воспоминаний, но, как ни странно, Он не спешил создавать много воспоминаний для самого себя. Ему не нужно было искать в них силу, ведь он сам обладал огромной силой. С ониксовой мантией и змеем души большинство его потребностей было удовлетворено. Это не означало, что Санни не планировал ковать себе новое снаряжение в будущем. Просто то, что он хотел создать, было слишком амбициозным, чтобы его можно было изготовить в спешке, а свой магазин он открыл всего год назад. На данный момент единственными воспоминаниями, которые он создал для себя, были жемчужина квинтэссенции, которая, по сути, была улучшенной версией уничтоженной жемчужины сущности 1, и удобный браслет, плохую замену заклятию. Он также немного модифицировал мантию Ананки, переименовав ее в туманную мантию. Жемчужина квинтэссенции и удобный браслет были просто для удобства, но мантия имела для него жизненно важное значение, ведь именно туманная мантия позволяла ему жить в бастионе, притворяясь простым мастером. Если бы люди узнали, что скромный лавочник на самом деле святой, все бы осложнилось. Санни вернулся к рунам. Эхо, тени, ониксовая святая, змей души, кошмар, теневой изверг, чудесный мимик. Чудесный мимик был последней тенью Санни, созданная из модифицированного жадного сундука и тени язвительного мимика. Это была единственная тень, которую он держал при себе в бастионе, а не отправил третьему аватару. Причина заключалась в том, что мимик был ему необходим. Сейчас он находился рядом с ним. Скромный кирпичный коттедж, в котором располагался его магазин, на самом деле не был коттеджем. Это был чудесный мимик, принявший форму живописного дома. Его внутренности существовали в отдельном измерении, что позволило Санни спрятать под землей множество вещей. Среди прочего, его дом мог ходить, плавать, менять форму, пожирать незваных гостей и производить монеты душ. Санни потерял свой дом воск после того, как его существование было стерто из гобелена судьбы, поэтому он позаботился о том, чтобы его новый дом мог следовать за ним, куда бы он ни отправился. Слабо улыбнувшись, он снова взглянул на руны. Они гласили: атрибуты. Повелитель теней, пламя божественности, кровавое сплетение, костяное сплетение, духовное сплетение, ониксовая оболочка, лишенный судьбы. Во время его становления святым мастер теней превратился в повелителя теней. Описание было лаконичным. Тени признают вас своим правителем. Благодаря этому все его способности были усилены и расширены. Радиус действия его управления тенью теперь составлял более 40 километров, и он мог расширить свое ощущение теней так же далеко. Он мог бесконечно долго оставаться в форме бесплотной тени и преодолевать огромные расстояния с каждым теневым шагом. Глубина и сложность того, во что он мог превратить дикие тени, также значительно возросли. Если говорить кратко, Санни можно было без преувеличения назвать полубогом. Вернее, полубогом можно было назвать его третий аватар. Этот Санни был всего лишь скромным мастером с утилитарным аспектом, который держал кафе и время от времени продавал воспоминания. Люди могли назвать его безобидным. Если говорить о кафе, то скоро должны были появиться клиенты. Санни улыбнулся и бросил последний взгляд на руны. Аспект. Теневой раб. Ранг аспекта. Божественный. Врожденная способность. Теневая связь. Хозяин. Аспектные способности. Управление тенью. Теневой шаг. Манифестация теней. Теневое воплощение. Аспектное наследие. Танец теней. Недостаток. Чистая совесть. В самом конце поля была еще одна строка. Она гласила: цитадель. Безымянный храм. Эти слова не означали, что у Санни был якорь в цитадели под названием «Безымянный храм». Они означали, что он владеет ею. Это была его цитадель, которую он лично завоевал и присвоил. Именно там находился его третий аватар, и именно по этой причине ему пришлось убить великого демона. Став правителем цитадели, Санни также стал довольно территориальным. Ни одному кошмарному существу не разрешалось существовать в окрестностях его храма, ведь там уже обитал хищник. Готовясь к тому моменту, когда зона смерти превратится в... Ну, в общем, об этом должен был беспокоиться его третий аватар. Эта версия Санни не имела к этому никакого отношения. Отозвав руны, он встал и потянулся. Пора было открывать магазин. Глава 1593. Приятное утро. Прежде чем Санни вошел в дом, он на несколько мгновений задержался и в последний раз окинул взглядом великолепный замок. Затем он медленно поднял глаза вверх. Там, далеко вверху над самой высокой башней бастиона и немного в стороне, в небе парил прекрасный остров, залитый золотым светом рассвета. На нем возвышалась огромная пагода из первозданного белого камня, такая же величественная, как и колоссальная древняя крепость, башня слоновой кости. Блуждающая цитадель выглядела гармонично, паря над бастионом, словно спутник. За последние годы ее владычицу и ее воинов не раз отправляли на защиту отдаленных человеческих анклавов, и их слава и известность росли с каждой невероятной победой. Образ безупречной белой башни постепенно становился символом надежды для тех, кого осаждали кошмарные существа в домене мечей, и это было более чем уместно. Санни несколько мгновений смотрел на башню слоновой кости, выражение его лица оставалось совершенно нейтральным. Затем он отвел глаза и вздохнул. Она находится в бастионе уже почти месяц. Это необычно, я думал, что Анвил уже отправит ее на какое-нибудь другое богом забытое поле боя. С этими словами он направился в коттедж, но не успел он войти, как с соседней улицы донесся звук неторопливых шагов. Повернув голову, Санни увидел, что к нему идет миниатюрная девушка с короткими темными волосами. Она выглядела сонной, прикрывая зевок маленькой ладошкой. В отличие от большинства пробужденных, девушка упорно продолжала носить современную одежду. Ее черные брюки и белая блузка, на самом деле, не выделялись на фоне эклектичной моды бастиона. Здесь можно было встретить как человека в стильном деловом костюме, так и облаченного в зачарованные доспехи. Первый вариант был даже более модным, учитывая, что транспортировка материальных ценностей с той стороны требовала определенных усилий. Девушка остановилась и угрюмо уставилась на него. «Привет, босс!» Санни улыбнулся. «Привет, Айка! Чудесное утро, не правда ли?» Выражение ее лица не изменилось, но взгляд стал еще мрачнее. Мгновение спустя Айка отвернулась и горько вздохнула. «Я все еще не понимаю, почему вы настаиваете на том, чтобы открываться так рано? Солнце еще даже не встало, ради богов!» Усмехнувшись, Санни открыл дверь. Он нашел Айка вскоре после возвращения в цивилизацию, которое произошло около года назад. Тогда девушка едва сводила концы с концами. По ее словам, ее магазин воспоминаний перестал работать, потому что главный поставщик товаров исчез где-то в Антарктиде. Это было любопытно. Айка вроде бы помнила, что у нее был партнер, и даже то, что партнер отвечал за обеспечение магазина воспоминаниями. Однако ее воспоминания были в лучшем случае расплывчатыми, а ее внимание, казалось, рассеивалось всякий раз, когда она пыталась сосредоточиться на том, кем именно был ее партнером. Она даже забывала о попытках вспомнить детали, переключаясь на что-то другое. Именно так мир закрывал зияющую дыру в том месте, где раньше был Санни. Никто не помнил, что он существовал, а в событиях, которые были слишком важны, чтобы их можно было полностью забыть, его место занимал неясный и абстрактный заменитель. Просто какой-то парень, незначительный незнакомец, мимолетный знакомый, товарищ, который давно погиб, а его лицо и голос стерлись из памяти с течением времени. Люди смутно осознавали, что рядом с ними кто-то был, но стоило им сосредоточиться на этих воспоминаниях, как их мысли тут же устремлялись к другим делам. То же самое происходило и с материальными следами, которые он оставил в мире. Например, тот знаменитый фильм «Дьявол Антарктиды». Он был вдохновлен его действиями во время антарктической кампании. Люди знали, что главный герой основан на реальном человеке, но были не способны глубоко задуматься о том, что это за человек. Поэтому они просто предположили, что главный герой – это олицетворение коллективного героизма бесчисленных солдат, погибших в Антарктиде. А и Санни был официально мертв, не то чтобы кто-то знал или помнил об этом. Поэтому его гражданство было аннулировано, счета заморожены, а дом ВОСК продан. Короче говоря, все не только забыли о нем, но даже не могли осознать, что забыли его. Его улыбка стала хрупкой. Как бы то ни было, Айка не захотела присягать на верность кланам наследия или правительству. Она потеряла работу менеджера Кая, когда тот ушел в армию, и блестящий эмпориум оказался на грани банкротства. Именно тогда Санни нашел ее и выкупил у нее право собственности на свой бизнес. В конце концов, хотя бесчисленные кошмарные существа, которых он убивал, бесцельно блуждая по царству снов, не дали ему много фрагментов теней, они обеспечили его многочисленными осколками души. Втайне он был чрезвычайно богатым человеком. Поскольку Санни нужен был способный менеджер, чтобы помочь ему управлять эмпориумом, он снова нанял Айка. Теперь она играла роль его помощницы, а также, поневоле, помощницы повара. «Пойдем, Рано встающие скоро придут. Они вдвоем отправились на просторную кухню и начали готовиться к этому дню. Санни готовил ингредиенты, а Айка с хмурым лицом просматривала книги. «Босс, у нас заканчивается большинство ингредиентов. Вам нужно поскорее отправиться в мир бодрствования. Босс, мы не зарабатываем достаточно денег. За последние 2 месяца мы продали только 1 воспоминание. Какой смысл называть себя бутиком воспоминаний? Дайте мне немного средств на маркетинговую кампанию, я вас умоляю. Босс, сегодня будет поставка со звериной фермы. У меня до сих пор синяки от прошлой встречи с ними, займитесь этим сами». Слушая ворчание Айка, Санни вздохнул. Вести бизнес было нелегко, особенно когда имеешь дело с искусственными воспоминаниями и отчаянно пытаешься не привлекать внимание клана Валор. Когда он уже почти закончил подготовительную работу, наконец-то появился первый посетитель. Это было знакомое лицо. Глава 1594. Знакомые лица. Было еще очень раннее утро, поэтому улицы Бастиона были практически пусты. Однако кто-то уже пришел в блестящий эмпориум. Когда дверь открылась, по интерьеру чудесного мимика разнесся мелодичный звук. Над дверью был прикреплен красивый серебряный колокольчик, мягкий и приятный звон которого приветствовал входящих покупателей. Конечно же, это был серебряный колокольчик. Санни оторвался от своих дел, вытер руки о фартук и вышел из кухни. У двери стоял пожилой джентльмен, одетый в пятнистый зачарованный халат. У него были растрепанные седые волосы, рассеянные глаза и кустистые брови, которые, казалось, жили собственной жизнью. Санни подавил улыбку. «Пробужденный Джулиус, вы пришли рано». Старик посмотрел на него и вежливо улыбнулся. «А, мастер Санлес, ну, я ночная сова. К тому же, как говорится, ранней пташке достается червячок. Подождите, я смешиваю метафоры». Он на мгновение замешкался, а потом кашлянул. «Простите, я вспомнил, что вы, кажется, не любите птиц. В любом случае, я рад видеть вас в это приятное утро». Санни кивнул. «Взаимно, как обычно». Пока старик занимал свое любимое место у окна, Санни вернулся на кухню. Там он занялся приготовлением кофе для своего бывшего учителя, одновременно готовя легкий завтрак. «Действительно, кофейные зерна на исходе. Мне придется посетить Оск на этой неделе. Да, хотя блестящий эмпориум не мог соперничать с более престижными ресторанами Бастиона, такие горячие напитки, как кофе, чай и горячий шоколад, были главным козырем Санни. А все потому, что для их приготовления он использовал исключительно чистую воду из бесконечного источника, отчего каждая чашка становилась особенно бодрящей. Он измельчил бобы, насыпал ароматный порошок и немного сахара в медную турку, а затем отправил в плиту немного эссенции и поставил турку на огонь. Плита была сделана им самим путем создания противоположного зачарования давно разрушенного амулета «Память об огне», что значительно облегчило работу на кухне. Когда молотый кофе немного нагрелся, он снял с полки бесконечный источник, налил в турку воды и снова поставил ее на огонь. В идеале вместо открытого огня следовало бы использовать сковороду с раскаленным песком, но что ж, у прихоти Санни были свои пределы. Пока кофе варился, он зажег второй огонь и поставил на него сковороду. Затем Санни открыл ледяной ящик и достал оттуда несколько яиц, масло и банку молока. Ледяной ящик тоже был создан и зачарован им самим в попытке подражать роскошному холодильнику, которым он с удовольствием пользовался в прошлом. На самом деле это был скорее большой шкаф, чем ящик, сделанный из натурального дерева, а не из синтетического. Так что в каком-то смысле он был даже более роскошным. Внутри также не было льда. Вместо этого использовалось противоположное зачарование еще одного потерянного амулета, памяти о льде. Было и светящееся зачарование, которое активировалось, когда дверца шкафа была открыта. Третье зачарование создавало специальный резерв эссенций, который питал первые 2, так что Санни приходилось пополнять его всего раз в несколько месяцев. Разбив яйца одной рукой и положив масло на сковороду другой, Санни смешал яйца, медленно подмешивая молоко, и вылил полученную массу в растопленное масло. Он подождал, пока омлет схватится, а затем без труда перевернул и сложил его, добавив грибы, овощи и ветчину, точнее ветчину монстра. Вскоре идеально приготовленные омлеты и чашка ароматного кофе были готовы. Поставив их на поднос, Санни взглянул на Айка, которая все еще просматривала книги, и снова вышел из кухни. Поставив тарелку и чашку перед учителем Джулиусом, он с любопытством взглянул на книгу, которую читал старик. Ее обложка была скрыта кожаным пиджаком, но название он узнал с первого взгляда. Это был отчет об исследовании гробницы Реля за авторством «Никто». Разумеется, Санни был тем самым никем. Несмотря на то, что он потерял заслуги за свои предыдущие научные работы, ему казалось обидным просто так оставить все знания, накопленные им в третьем кошмаре. Поэтому, даже зная, что это вызовет некоторые проблемы, он опубликовал исследовательскую работу анонимно. Он умолчал о существовании бедствия и обо всем, что обнаружил в устье, сосредоточившись на уникальной культуре речной цивилизации, и особенно на историях о плетении, которые он услышал от Ананки. Не только потому, что о некоторых вещах лучше было не рассказывать, но и потому, что некоторые знания были попросту слишком опасны, чтобы ими делиться. В мире было очень мало людей, способных выдержать одно лишь упоминание о забытом боге, поэтому многие могли пострадать от его воздействия. Однако даже с этими отредактированными частями его отчет вызвал фурор в академических кругах. Он также вызвал фурор и в некоторых других кругах, в частности, среди великих кланов. Ведь предполагалось, что в кошмар гробницы Реля проникли всего 6 человек, и поскольку никто из них не был автором отчета, тогда кто же, черт возьми, им был, и откуда этот человек так много знал о Великой реке? Излишне говорить, что существование отчета об исследовании, написанного никем, находилось под пристальным вниманием. Именно поэтому даже такой уважаемый профессор, как учитель Джулиус, предпочел спрятать обложку под пиджаком и читал книгу в царстве снов, а не на своем коммуникаторе в мире бодрствования. Почувствовав восхитительный аромат кофе, старик отвлекся от книги и поднял глаза. Этот запах, ах, я ждал его всю неделю. Санни улыбнулся и указал на отчет об исследовании. Вы снова читаете этот отчет, пробужденный Джулиус. Старик огляделся и прижал палец к губам. Читаю. Нота ССС. Вы же знаете, что эта удивительная работа находится под запретом, мастер Санлес. Он взял вилку и удрученно вздохнул. Такая трагедия. Глубина знания и мудрость, которыми обладает автор этого замечательного труда, поистине поразительны. Эти открытия и прозрения действительно перевернули наше представление об истории царства снов, особенно о ее поздних этапах, не говоря уже о невероятных откровениях о происхождении заклятия кошмара, которые были задокументированы. Такого человека нужно превозносить и прославлять, а не преследовать. На этот раз наследие действительно перегнули палку. Санни вежливо улыбнулся. Как вы думаете, кто автор? Учитель Джулиус на мгновение задумался. Несомненно, гениальный и честный человек. Ну, скорее всего, он должен быть таким же старым ископаемым, как я. Вероятно, один из святых первого поколения, иначе я не понимаю, как кто-то смог бы выжить в томительных глубинах Великой реки, не говоря уже о том, чтобы не быть обнаруженным теми, кто пытается этого человека найти. Он вздохнул. Такому молодому человеку, как вы, этого не понять, мастер Санлес. Быть исследователем – благородное призвание, видите ли. Не то чтобы было что-то плохое в том, чтобы зарабатывать на жизнь честным трудом, как это делаете вы. Боги свидетели, что я бы пропал без ваших превосходных кулинарных способностей. Пожалуйста, простите мою вспышку. Этот старик был невежлив. Санни усмехнулся. Нет, нет, вы правы. Пожалуйста, наслаждайтесь завтраком. С этими словами он слегка поклонился и отошел назад. Серебряный колокольчик зазвонил вновь, возвещая о прибытии следующего посетителя. Глава 1595. Создатели вещей. Новым посетителем оказалась девушка, одетая в строгий, но несколько помятый деловой костюм. Ее белая блузка была застегнута на все пуговицы, несмотря на теплую погоду, а темные волосы собраны в пучок. Под ее глубоко интеллигентными, но усталыми глазами виднелись темные круги. В отличие от учителя Джулиуса, который посещал бастион во сне, она была обычным человеком, постоянно проживающим здесь. Кроме того, казалось, что она посетила блестящий эмпориум после ночи работы, а не первым делом с утра. Девушка взглянула на Санни, слегка нахмурилась, а затем отрывисто кивнула. «Мастер Санлес». Он спрятался за вежливой улыбкой. «Мисс Бет, а, директор Беттани, вы добрались». Забыв о существовании Санни, Бет повернулась к сидящему Джулиусу и лучезарно улыбнулась. «Профессор Джулиус, разумеется, я пришла». Санни принял ее заказ и удалился на кухню. Начав готовить чашку горячего шоколада для неутомимой ученой, он вздохнул и покачал головой. «Она не меняется. Айка, которая только что закончила производить какие-то вычисления на деревянных счетах, бросила на него любопытный взгляд. «О, вы знаете директора Беттани, босс?» Он задержался на несколько мгновений, а затем жестко пожал плечами. «У нас было несколько встреч в Антарктиде, хотя вряд ли она помнит». Затем он огляделся и добавил: «Не могла бы ты передать мне соль?» Айка продолжила возиться со счетами, но тут с палки в руку Санни полетела солонка. Это была ее дремлющая способность, слабая форма телекинеза. Это ставило под сомнение ее честность, учитывая, что раньше она держала игорный дом в светлом замке. Но кем был Санни, чтобы ее судить? Покачав головой, он закончил готовить горячий шоколад, осторожно налил его в керамическую чашку и вышел из кухни. Ставя чашку на стол, он уловил часть разговора между учителем Джулиусом и Бет. Старик говорил: «Итак, как дела у вас и вашей команды?» Бет испустила долгий вздох и взяла свой горячий шоколад, грея руки о чашку. «Мы утопаем в работе. Ходят слухи, что наши коллеги из Рейвенхарта недавно совершили прорыв, но вы же знаете, как это бывает, обе стороны не делятся информацией, а скрывают ее. Ребята из Валора тоже ужесточают меры безопасности, как будто опасаются шпионов. Безумие, чистое безумие. Они понимают, что мы могли бы добиться результатов в два раза быстрее, если бы было меньше препятствий для нормального сотрудничества». Она скорчила гримасу и покачала головой. «В любом случае, создание инфраструктуры бастиона было титанической задачей. Тысячи инженеров сделали все возможное, но, учитывая то, насколько странным является царство снов, существует бесчисленное множество проблем. Вот тут-то и наступает очередь ученых вмешаться». На лице Бет на мгновение появилось отстраненное выражение. Она отпила глоток горячего шоколада и немного посмаковала его. Ее взгляд немного прояснился. «Но даже с учетом всех данных, которые мы собрали во время цепи кошмаров, технология экранирования остается просто неэффективной. Вообще-то, весь подход несовершенен, но большие шишки слишком близоруки, чтобы понять, что нам не следует концентрироваться на разработке лучшей изоляции. Поэтому я пошла и сама стала большой шишкой. Теперь мы, по крайней мере, на правильном пути». На ее лице появилась едва заметная улыбка. «На самом деле, прогресс налицо. Мы очень близки к созданию рабочей модели электростанции. Нет никаких причин для того, чтобы электричество не работало в царстве снов, верно? И все же оно не работает пока что. Но помяните мое слово, до конца года улицы бастиона будут освещены электрическими фонарями, и тогда всевозможные вещи станут возможными». Учитель Джулиус поднял руки и молча поаплодировал ей. «Электричество, да, замечательно, просто замечательно. Что вы используете для генерации тока? Эссенцию души, я полагаю?» Бет пожала плечами. «Я хочу сказать, что это не так уж и сложно. Большая часть электроэнергии в мире бодрствования по-прежнему вырабатывается турбинами, работающими на пару. Отличается лишь способ получения тепла, а значит и пара. Итак, мы используем тепло. Поэтому найти способ производить тепло из эссенции души – наша конечная цель. По-настоящему устойчивый источник энергии». После этого объяснения Бет стали слишком техническими для понимания Санни. Разумеется, он уже давно отошел к стойке заказов, но его слух был значительно лучше, чем у обычных людей, ведь он был святым. При желании Санни мог подслушать разговоры жителей окрестных домов, не говоря уже о своих клиентах. Не то чтобы у него была привычка заниматься подобными вещами. В любом случае, похоже, то, о чем говорила Бет, было не под силу и учителю Джулиусу. Через некоторое время он смущенно кашлянул и нерешительно произнес: «Что ж, та канализационная система, которую вы построили, уже достаточно замечательна. Я серьезно, правда. Такая вещь может создать или разрушить город». Бет закатила глаза. «О, боги, не напоминайте мне. Земля здесь все еще полна корней, оставленных тем титаном. Любое подземное строительство – это сущий кошмар». Санни вздохнула и отвернулся. Теневой стул, стоявший за стойкой заказов, тихо скрипнул, когда он переместил свой вес. «Она, по крайней мере, живет хорошо. Когда сотни миллионов людей вошли в царство снов, сразу же возник кризис, связанный с тем, где и как их расселить. Однако этот кризис не был таким уж ужасным, потому что великие кланы уже давно тайно готовились к подобному событию. В результате многие лучшие специалисты по созданию надежной инфраструктуры были либо найдены среди беженцев, либо привлечены из мира бодрствования. Процветающий город вокруг бастиона возник не сам по себе, бесчисленное множество инженеров, архитекторов, ученых, ремесленников и профессионалов всех мастей, как пробужденных, так и обычных людей, трудились не покладая рук, чтобы сделать его реальностью. Бет была одним из этих первопроходцев, причем очень высокого ранга. Конечно, быть гегемоном цивилизации на дикой и враждебной передовой было нелегко, особенно если учесть, что царство снов действовало по законам, слегка отличающимся от законов мира бодрствования, что делало большинство современных технологий здесь бесполезными. Но человеческий разум брал верх. Электричество до конца года? Санни пару раз моргнул, пытаясь представить, как будет выглядеть бастион и другие человеческие города в царстве снов, если подобное действительно произойдет. Как они будут выглядеть через 10 лет? Он не был уверен, что сможет угадать. Если кто и мог выполнить такое обещание, так это Бет, последняя ученица профессора Абеля. Глава 1596. Ветер перемен. Солнце поднялось над горизонтом, заливая бастион теплым сиянием. Утро уже было в самом разгаре, а значит, учителю Джулиусу наконец-то пора было уходить. Боже милостивый, посмотрите на время. Он откашлялся, а затем с улыбкой посмотрел на Бет. Мне очень жаль, юная леди, но этот старик должен уйти. Я обещал встретиться с моим бывшим коллегой, мастером Роком. Теперь, когда он покинул академию, чтобы снова использовать свою булаву, нам трудно пересечься. Если я не встречусь с ним еще и сегодня. Бет покачала головой. Не волнуйтесь, профессор, я тоже встречаюсь кое с кем. Вскоре пожилой пробужденный ушел. Бет продолжала потягивать горячий шоколад, утомленным взглядом глядя на прекрасный белый замок вдали. Санни тем временем оставался за стойкой заказов, бездумно изучая свежий выпуск «Альманаха монстров», ежегодного издания, содержащего информацию обо всех кошмарных существах, с которыми люди столкнулись за последний год. Его интерес к этим мерзостям был отнюдь не теоретическим. В конце концов, для создания мощных воспоминаний требовались исключительные материалы, а большинство из них получалось из туш убитых мерзостей. Конечно, такому ничтожеству, как он, редко выпадала возможность выменить действительно ценные трофеи, которые приносили пробужденные. Особенно здесь, в бастионе, где чародеи Валора хранили лучшие материалы для собственных нужд. Тем не менее, если бы он знал, где искать, то смог бы сам добыть подходящих кошмарных существ. Инструктор Рок, ха, Санни не мог вспомнить, когда он в последний раз видел этого великана. Странно было осознавать, что один из его первых наставников не только вернулся на поле боя, но и в какой-то момент вознесся. Весть о покорении суверенами четвертого кошмара и о существовании врат сна по-настоящему воодушевила человечество. В условиях, когда предстояло завоевать огромную и опасную передовую, сделав ее безопасной для поселенцев, бесчисленное множество людей обрело новый стимул для борьбы. Многие из тех, кто был менее силен, также горели страстью, желая помочь, чем могли. Некоторые просто мечтали о лучшей жизни в новом мире. Как бы то ни было, ветер перемен дул как над умирающим миром бодрствования, так и над царством снов, которое убивало его. Желаю ему удачи. В это время снова зазвонил серебряный колокольчик, и в эмпориум вошли новые посетители. Санни поднялся со своего места, чтобы поприветствовать их. Это была молодая пара, оба были одеты в ту одежду, которую пробужденные обычно носили вне боя. Воспоминания защитного типа часто имели слои, и эти слои можно было вызывать и убирать независимо друг от друга. Поэтому многие пробужденные просто развеивали более тяжелые элементы доспехов и ходили в базовом слое, который мог выглядеть как угодно. На самом деле, часто это выглядело в лучшем случае необычно, а в худшем – странно. Как ни странно, последняя тенденция в мире моды заключалась в подражании этому нетрадиционному стилю, поэтому многие айдолы и общественные деятели в эти дни носили странные сочетания сшитых на заказ гамбизонных курток, льняных брюк, туник, боди-кимоно. Однако эта пара не пыталась быть модной. И девушка, и парень были опытными пробужденными воинами, что было с первого взгляда видно любому, кто хоть что-то знал об этом мире. Таких людей после Антарктиды было немало, и всех их можно было легко узнать по оттенку ледяного холода, навсегда оставшегося в глубине их глаз. Девушка была миниатюрной, с русыми волосами и невзрачным лицом. Однако ее взгляд был спокойным и уверенным. У парня были непослушные волосы и озорные глаза, легкая улыбка не сходила с его губ. Спокойная серьезность женщины плохо сочеталась с беззаботностью мужчины, и все же они странно гармонировали друг с другом. Парень взглянул на Санни и на мгновение показался разочарованным. «О, это вы, старший, а где же ваша милая маленькая помощница?» Санни слегка наклонил голову. «Она на кухне». В тот же момент девушка уставилась на своего спутника. «Почему ты спрашиваешь?» Парень рассмеялся. Просто так, боги, Ким, отдай должное своему мужу, и я просто удивился, что мастер Санлес лично приветствует нас, вот и все». Разумеется, этой парой были Ким и Ластер, бывшие подчиненные Санни. Правительство хорошо позаботилось о ветеранах эвакуационной армии, поэтому Ластер был как новенький, несмотря на то, что получил ужасные ранения в Фальконскотте. У Ким тоже все было хорошо. Благодаря своему уникальному аспекту эта непритязательная девушка пользовалась большим спросом, и правительство считало ее ценным сотрудником. Они поженились вскоре после окончания антарктической кампании. Санни все еще был озадачен этим фактом, но в то же время был рад за них. Ким, Ластер, Бет помахала молодой паре, и они присоединились к ней за столом. Санни подошел к ним, чтобы принять заказ, а затем удалился на кухню. Какое странное сочетание. Ким заказала вафли, а Ластер – блинчики. Бет, которая, похоже, нагуляла аппетит, присоединилась к Ким и тоже решила заказать вафли. Странно, но они также попросили бутылку крепкого алкоголя. Покачав головой, Санни посмотрел на Айка и сказал: «Айка, достань что-нибудь хорошее с верхней полки». Она отложила счеты и мрачно уставилась на него. Его помощница была очень маленького роста, поэтому могло показаться, что Санни издевается над ней, требуя от миниатюрной девушки достать что-то с самой верхней полки. Однако, посмотрев на него мгновение, Айка просто взлетела к потолку, достала бутылку дорогого виски и вручила ее Санни. Это был ее аспект. Дремлющая способность позволяла Айка перемещать предметы, а пробужденная – саму себя. «Благодарю тебя». Взяв бутылку, Санни прихватил 3 стакана и пошел наливать виски уважаемым гостям. Глава 1597. Трагедия несовершенства. Блины и вафли. Они были почти одинаковыми, но в то же время бесконечно разными, как две стороны одной медали. Как боги и создания хаоса родились из вечной пустоты, так и блины 2 с вафлями готовились из одних и тех же ингредиентов. Однако конечный результат был разным. Возможно, в том, что две вещи, приготовленные из одних и тех же ингредиентов, могут в итоге так сильно отличаться друг от друга, был какой-то глубокий философский урок, но Санни это не особенно волновало. Зато его волновали вафли и блины. Приготовить их было несложно, но в обманчивой простоте этих основных блюд для завтрака таилась бесконечная глубина. Приготовление блинов было одновременно искусством и своего рода наукой. Вафли были еще более неуловимы. Даже обладая мощным трансцендентным разумом и идеальной физической координацией, Санни потребовалось немало времени, чтобы овладеть сложным искусством их приготовления. И все равно конечная цель, идеальный блин и идеальная вафля, оставалась недостижимой. И была обречена навсегда остаться недостижимой, потому что несовершенство было одним из главных законов существования. Это было трагично. Может, совершенства и не существует, но я чертовски близок к нему. У каждого повара был свой подход, но, по мнению Санни, секрет почти идеальных вафель заключался в том, чтобы дать тесту отлежаться в холодильнике ровно одну ночь. Именно поэтому вчера он приготовил его заранее, а вот для блинов он предпочитал использовать свежее тесто. Не желая заставлять гостей ждать, он превратил свою тень в аватар и занялся приготовлением обоих блюд одновременно. Пока аватар занимался вафлями, Санни использовал свое первоначальное тело для приготовления блинов. Процесс был одновременно простым и сложным. Сначала он разбил и разделил яйца, затем разлил желтки и белки в отдельные миски. Потом он тщательно смешал молоко и растопленное масло с желтками, взбивая при этом все венчиком. В то же время Санни создал пару теневых рук, чтобы взбить белки, используя немного своей трансцендентной силы и скорости, чтобы ускорить процесс. Наконец он соединил пищевую соду с уксусом и смешал это с мукой, сахаром и солью. Сгодился бы и разрыхлитель, но в бастионе он сейчас был в дефиците, так что пришлось обойтись содой и уксусом. Айка посмотрела на него, на обоих Санни с 6 руками, покачала головой и вернулась к своей работе. Теперь наступила самая важная часть. Как только белки были взбиты до твердых пиков, Санни аккуратно соединил мучную смесь, желтковую смесь и взбитые белки, получив тесто. Именно здесь среди любителей блинов велось большинство войн. Одни предпочитали тесто с комочками, другие считали ересью все, кроме идеально гладкой смеси. Между этими двумя экстремистскими лагерями также существовали различные группировки. Сам Сан не относился к умеренным, придерживаясь точного и безупречного баланса между гладкостью и комковатостью, который он кропотливо нашел после бесчисленных попыток. В конце концов, большинство вещей лучше всего работают в умеренных количествах. Когда тесто было готово, он поставил сковороду на огонь и подождал, пока она раскалится, одновременно дав тесту немного отдохнуть. Затем с помощью большой ложки он вылил часть теста на сковороду, с удовлетворением наблюдая, как оно формируется в аккуратный круг. Остальное было лишь вопросом мастерства. Сан не дождался, пока на поверхности блина появятся пузырьки, и перевернул его одним плавным, точным движением. Годы практики владения мечом помогли ему выполнить переворот наиболее эффективным и эффектным способом. Одна порция трансцендентных блинов уже на подходе. Вскоре и блины, и вафли были готовы. В завершении Санни положил на каждую порцию вафель шарик ванильного мороженого, а сверху добавил свеженарезанную клубнику. Что касается блинов, Санни глубоко вздохнул. В древних текстах упоминалось, что блины ритуально подавались с чем-то, называемым кленовым сиропом. Однако в мире такого больше не существовало, и древняя традиция не могла быть соблюдена. Конечно, существовало несколько заменителей, особенно здесь, в бастионе, который славился своими лесами. Но самый популярный из них, он поморщился. Покачав головой, Санни намазал блины маслом, затем дрожащей рукой достал из шкафа стеклянную банку. Наконец он налил сверху немного меда. Отвратительно, боги, я просто не понимаю людей. Спрятав дискомфорт за вежливым выражением лица, он поднял все три тарелки, отозвал аватара и отправился подавать завтрак гостям. Айка, сделай два кофе. Бет, Ким и Ластер оживились при виде приготовленных им блинов и вафель. Санни сделал шаг назад и тайком наблюдал за тем, как они откусывают первые кусочки. Он старался скрыть свою гордость. Глаза Ким слегка расширились. Эти вафли не имеют уязвимых мест. Он тонко ухмыльнулся. Конечно же, нет. Эти вафли приготовил святой. Вскоре из кухни вышла Айка с двумя чашками кофе. Она поставила их перед Ластером и Ким и сразу ушла. В этот момент Санни заметил, что бутылка виски, которую он принес ранее, так и осталась нетронутой. Пока он размышлял о том, почему трое выживших в антарктическом центре заказали крепкий алкоголь с утра пораньше, Бет повернулась и помахала ему рукой. «А можно нам еще два стакана? Мы кое-кого ждем». Санни на мгновение задержался, а затем кивнул и повернулся, чтобы пройти на кухню. При этом он заметил, что Айка почему-то все еще слоняется у входа. «Что ты делаешь?» Миниатюрная девушка вздрогнула и посмотрела на него, нервно трогая свои волосы. «Че что? Ничего». В этот момент вновь зазвонил серебряный колокольчик, и с улицы вошел новый посетитель, принеся с собой запах прелых листьев. Это был галантный мужчина в зачарованных доспехах. В его сдержанной, но приятной улыбке был намек на теплоту, что делало его и без того красивое лицо еще более привлекательным. За мужчиной следовало эхо, похожее на чудовищную гончую с черной, как ночь, шерстью. Айка внезапно выпрямилась и встретила нового посетителя яркой улыбкой. «Мастер Квинтин, добро пожаловать. Сегодня утром прекрасная погода, не так ли?» Глава 1598. Проблемы настоящего. Действительно, галантный мужчина был никем иным, как Квинтином, целителем и специалистом по ближнему бою из старой когорты регулянтов Санни. Душа Квинтина была поглощена зовом, когда он потерял сознание во время осады Фальконскотта. В результате армейское командование объявило его пропавшим без вести, но никто не питал иллюзий. Все, включая Санни, считали его погибшим. Однако доблестный целитель доказал, что все ошибались. Каким-то образом он не только сумел добраться до подходящего семени кошмара в адской белой пустыне, не поддавшись многочисленным опасностям, но и в одиночку покорил этот кошмар. Среди членов эвакуационной армии нашлось несколько человек, которым удалось совершить подобный подвиг, но все равно возвращение Квинтина можно было описать только одним словом – чудо. Впрочем, Санни не слишком нравилось это слово. Оно умаляло усилия, решимости и невероятное стремление Квинтина выжить. Он был человеком, который однажды когтями выбрался из кокона, созданного мерзким пауком, перевариваясь заживо. Так что, вероятно, Санни следовало отдать ему должное. Как бы то ни было, Квинтин выжил. К моменту вознесения его физическое тело было уже давно уничтожено, поэтому заклятие создало для него новое, отправив его в цитадель, где в тот момент находился его якорь. Санни узнал об этом только через несколько лет после того, как стал святым. Знание о том, что галантный целитель жив, принесло ему некоторое утешение. Раньше он считал, что большинство его солдат погибли. Теперь же он знал, что погибла лишь половина из них, что в некотором роде было лучше. Сохраняя фасад вежливого безразличия, Санни молча подтолкнул Айка на кухню и проводил Квинтина к столу, где ждали Бет, Ким и Ластер. Они тепло встретили целителя. «Мастер Квинтин, доброе утро!» «Привет, Квинтин!» «О, это же мистер Вознесенный Большая Шишка!» Квинтин смущенно улыбнулся и сел за стул. Санни последовал за Айка на кухню, проигнорировав ее взгляд, и достал дополнительные стаканы. Странно, он открыл свой магазин в бастионе, потому что именно в этом месте находилось большинство его знакомых. Здесь было не так уж много хороших ресторанов, и уж точно очень мало тех, которыми владел мастер, не говоря уже о бизнесе воспоминаний. Поэтому он неизбежно должен был рано или поздно встретить нескольких старых знакомых. Поскольку его услуги были на высшем уровне, блестящий эмпориум приобрел множество клиентов благодаря сарафанному радио. Старые знакомые рекомендовали новое место людям из своего круга, так что встретить кого-то, с кем Санни был знаком, было не так уж странно. К тому же многие из тех, кого он знал, были знакомы и с Айка. И все же было странно, что импровизированная встреча между выжившими в антарктическом центре произошла в его кафе. Если бы это случилось раньше, Санни подумал бы, что судьбоносный дергает за ниточки судьбы за кулисами. Но теперь он был свободен от подобных опасений. Совпадения были не более чем совпадениями, и они действительно случались. Свободен. Санни нейтрально улыбнулся, ставя бокал перед Квинтином. «Не хотите ли чего-нибудь поесть?» Целитель сделал заказ, и Санни ушел. Уходя, он увидел, как Ким наливает виски в стаканы. Звуки смеха исчезли, пропали и улыбки. Несколько мгновений все четверо молчали, их лица были мрачными. Затем они проглотили горький напиток. Пятый стакан виски остался стоять на столе нетронутым. Санни догадался, о чем будут говорить его клиенты, и, не желая слушать, нырнул на кухню. Айка была там и ждала его с озабоченным выражением лица. Она сердито прошептала: «Почему вы меня оттолкнули?» «Босс, послушайте, я могу сама обслужить этого сказочного обслужить мастера Квинтина и его друзей, а вы просто пока отдохните». Затем она заметила что-то на его лице и замолчала. Через несколько мгновений Айка вздохнула. «Вы снова ведете себя странно». Санни бесстрастно взглянул на нее, а затем, пожав плечами, сказал: «Эти ребята из первой эвакуационной армии, и они здесь не просто так. Оставь их в покое». Она неловко кашлянула. «Ох, я все время забываю, что вы тоже были в Антарктиде. Простите». Санни не скрывал, что прошел через антарктическую кампанию, разумеется, не вдаваясь в подробности. Ведь ситуация там была крайне хаотичной, и многие люди были вынуждены бросить вызов кошмарам без предупреждения. Впрочем, лишь немногим удавалось выжить в одиночку, как Квинтину. Тем не менее, было легко объяснить, откуда взялся абсолютно неизвестный мастер, просто сказав что-то вроде: «О, я вроде как наткнулся на кошмар в Антарктиде». Это также было идеальным способом убить разговор, отбив у людей желание задавать дальнейшие вопросы. Короче говоря, это было очень удобно. Санни похлопал Айка по плечу и пошел готовить заказ Квинтина. «Приготовься. Скоро люди начнут приходить на завтрак». Он приготовил еще один омлет, сварил кофе и подал оба блюда галантному целителю. Отойдя к стойке заказов, Санни взял в руки альманах монстров и продолжил читать. Он не мог не уловить обрывки разговора, который вели его бывшие подчиненные. После первоначальной мрачной атмосферы настроение за столом постепенно становилось светлее. Они шутили, смеялись и делились новостями о себе. Прислушиваясь к их смеху, Санни хранил молчание. Однако в какой-то момент выражение его лица слегка изменилось. В тот момент говорил Квинтин, его приятный голос был наполнен сложными эмоциями. «Ох, кстати, несколько дней назад я услышал нечто странное». Ластер поднял бровь. «Хорошее странное или плохое странное?» Целитель нерешительно пожал плечами. «Я не уверен. Видите ли та тварь? Зимний зверь. Судя по всему, он исчез». Ким и Бет резко посмотрели на него, их глаза стали еще холоднее. «Исчез? Что значит исчез?» Квинтин покачал головой. «Похоже, кто-то или, скорее, что-то убило его. Вы знаете, как трудно наблюдать за Южным квадрантом, но, по всей видимости, данные указывают на то, что он был убит много лет назад. Мы просто не знали. За столом воцарилось долгое молчание. Затем Ким налила оставшиеся виски в их стаканы и подняла свой. На ее лице появилась бледная улыбка. «Хорошо, это хорошо». Перевернув страницу, Санни едва заметно вздохнул. Разумеется, он знал, что зимнего зверя не стало, ведь это именно он убил его, разорвав на части своими собственными руками. Но теперь это было в прошлом. Сейчас у него не хватало кофейных зерен и множества других ингредиентов. Хуже того, дела с его бизнесом воспоминаний шли не очень хорошо. Именно с такими проблемами Санни сталкивался в настоящем. Глава 1599. Доставка. Четверо выживших в антарктическом центре закончили трапезу. Как хороший хозяин, Санни проводил их, а потом еще несколько мгновений стоял на крыльце, глядя вслед уходящим. Однако он не мог терять время даром. К этому моменту еще несколько клиентов ждали, когда их обслужат, поэтому он отправил Эйка в обеденный зал, а сам скрылся на кухне. Проявив второе тело, Санни сосредоточился на приготовлении еды. Утро в блестящем эмпориуме было напряженным временем, но они вдвоем прекрасно справлялись. У Санни было два тела, и он мог проявлять столько рук, сколько ему было нужно. А Эйка была идеальной официанткой, просто поднося блюда к столам с помощью телекинеза. Через час или два толпа завтракающих уменьшилась и постепенно рассеялась, сделав интерьер чудесного мимика снова пустым. Санни вымыл руки и откинулся на спинку теневого стула, а Эйка занялась подсчетом заработанных денег. С увеличением численности населения домена мечей использовать осколки души в качестве валюты стало неудобно. Кредиты же были чисто цифровой валютой, поэтому великие кланы с недавнего времени начали чеканить свои собственные монеты. Каждая монета содержала небольшое количество эссенций, а их стоимость поддерживалась сокровищницами осколков, которыми владел каждый клан.